Сам же верховный канцлер, после конца разговора с советом ордена, был несколько раздражен. Произошедшее на его родине было довольно неприятной неожиданностью. Про то, что эта лаборатория находилась в секторе Чоммиль, он знал и не возражал, даже иногда прикрывал, но вот то, что она оказалась на его родной планете, было неприятно. Нет, если бы это было действительно нужно для дела, он мог бы пожертвовать планетой без сожалений, но уничтожать собственный, к тому же неплохо развитый, мир, ради чьих-то там желаний мести было откровенно глупо. Что бы про него ни говорили, в том числе и те, кто знал о его альтер-эго, но свой мир он вполне искренне любил. Да и к тому же, исследования в этой лаборатории проводились для его других проектов. То могло в свою очередь дать ниточку, которая вывела бы в конце концов к нему самому. А раскрывать себя слишком рано он не хотел. В идеале вообще не раскрывать себя как адепта темной стороны силы. Но, увы, подобное было маловероятно, учитывая обстоятельства. По крайней мере, полностью скрыть эту информацию не удастся точно. А вот не дать ей широкого распространения, вполне возможно. Но сейчас было важно другое. В частности то, как себя повела королевская семья при последних известиях. И вот это было действительно интересно. Экспрессивное и довольно агрессивное поведение обычно спокойной Акиме было неожиданно, но понятно. Все же речь шла о жизни и здоровье ее единственной дочери, что особенно ценно среди долгоживущих рас, к которым она и относилась. А вот Аинс был ее полной противоположностью, но лишь внешне. Если в Акиме ярость пылала словно вулкан, то вот бывший король был куда более страшен своим спокойствием и ледяной холодностью. Именно такие всегда были куда опаснее и безжалостнее, чем кто бы то ни было. Один тот факт, что он привел свою родственницу в спокойное состояние, сломав ей плечо, уже о многом говорит. Кстати, довольно интересную технику мгновенного лечения та применила на себе, но это, сейчас, было не столь важно для верховного канцлера. Хотя пометку для себя он оставил, чтобы в будущем еще вернуться к этой весьма интересной теме. Да и весьма толстый намек бывшего короля, хотя бывают ли короли бывшими, замаскированный под неловкую шутку, Палпатину тоже был понятен. Если с ней что-то случится, то за это ответит вся планета, именно этот подтекст был сразу понятен ему. Другие спихнули это на простую шутку, просто не поверив, что тот решится на атаку условно-дружественной планеты в составе республики. Это стало бы равносильно объявлению войны. Но уже немолодой ситх прекрасно видел угрозу в его глазах, его взгляде. Причем, не просто пустые слова, как любит трясти кулаком в сенате некоторые, а констатацию факта. Подобное заставляло его напрячься и подкинуть кое-какие следы для решения этой проблемы ордену. Заодно и подчистил хвосты, чтобы не вышли на другие его более важные проекты или даже на него самого, что было бы совсем плохо и сломало большую часть дальнейших планов. Сейчас же его главной задачей было не только успокоить королевскую семью с правящей королевой, которая уже сообщила ему в своем письме и опасении от случившегося, но и разбираться с данными разведчиков и аналитиков, которые занимались изучением кортежа королевской семьи. А тут было на что посмотреть. Полноценный суперлинкор в качестве основного средства передвижения и армейские части на его борту. Красивое зрелище, во всех смыслах, тут ему было нечего сказать. Королевскую гвардию стоило рассматривать вообще отдельно. Примерно одна рота солдат в силовых доспехах и являющихся поголовно сильными одаренными. Уже этого было бы достаточно для волнения, но тут еще факт того, что металл, из которого создана броня, явно был далеко не обычным. А по свойствам явно был схож с Бискаром. Это очень хорошо ощущалось в силе еще в первую встречу Палпатина с этими элитными воинами королевства. Вот только как они смогли напитать аналог Бискара силой и создать артефакт, есть какие-то особые техники, сложное алхимическое преобразование, не затрагивающее основных и ценных свойств материала. Конкретно этот материал способен на такое, в отличие от того же Бискара, который практически не поддается силовой ковке и силе вообще. Возможен любой из этих вариантов или их комбинаций, и возможность получить подобные материалы у королевства, пусть даже и за огромные деньги, открывала широчайшие перспективы для нынешнего верховного канцлера. Этот вопрос определенно требует проработки, тихо проговорил уже немолодой человек, вновь уходя в свои мысли, одновременно с этим на автомате разбирая какие-то не особо важные документы Сената Республики. Зараженный воздух выкачан и изолирован, генерал, можно начинать разгерметизацию, доложился один из офицеров 501 легиона, который отвечал за охрану и карантин входов в подземную лабораторию сепаратистов. Чистый воздух туда закачан и налажена циркуляция через систему фильтров. «Немедленно вскрывайте, чего ждете?» Раздраженно проговорил Скайуэкер, переживая за свою жену и Падавана, которые оказались заперты и, вероятнее всего, отравлены опаснейшим вирусом в галактике. «Если понадобится, подрывайте к хаттам все и раскапывайте проход». «Есть, сэр», — коротко гаркнул тот, и поспешил удалиться от явно находящегося не в настроении начальства. «Успокойся, Энакин, нам спешить некуда, а вот твоя несдержанность может навредить», — наставительно проговорил Оби-Ван, кладя руку на плечо бывшего ученика. «Хотя, бывают ли ученики бывшими, причем не только тем, кто внутри, но и снаружи? Ты себе представляешь, что будет, если на Набу начнется эпидемия? Простите, учитель, я просто волнуюсь за своего Падавана и остальных», — с небольшой заминкой произнес тот, но его учитель понял все по-своему. «Я понимаю, Энакин, но будь терпеливее. Мы сделали все, что в наших силах, теперь остается лишь ждать». «Как скажите, учитель». Сказав это, тот просто отвернулся и невольно сжал кулаки. Кроме пары прибывших джедаев и военного контингента клонов, тут также присутствовали и представители королевской семьи Колдовского королевства, в сопровождении пары десятков их гвардейцев, разумеется. Попытки их дипломатично выгнать с места происшествия успехом не увенчались, а силой гнать их два десятка солдат в тяжелой силовой броне с встроенными генераторами щитов и оружием, способным пробить танковую броню на вылет, мягко говоря, маловероятный исход даже при участии всех вооруженных сил Набу. Еще тут была целая делегация врачей и специалистов по борьбе с химическим и биологическим оружием. Их задачей было принятие и обустройство пострадавших, а также изъятие и транспортировка всего захваченного в лаборатории оборудования и образцов для дальнейшего изучения. И вот, наконец, спустя 10 минут заваренные люки, наконец, вскрыли. Туда мгновенно юркнули клоны и начали выносить пострадавших гражданских и своих товарищей. Когда всех вынесли, к ним мгновенно подскочили врачи и леди Акиме, которой слово поперек сказать боялись все из здесь присутствующих. Особенно когда за ее спиной стояли два шкафа в тяжелой силовой броне и здоровенными силовыми копьями с встроенными туда пушками. «Амая, ты как? В порядке? Ничего не болит? Не беспокоит?» — заваливала та дочь множеством вопросов, одновременно поэтапно накладывая заклинания исцеления и сопротивления не ниже восьмого круга каждое. «Как себя чувствуешь?» «Да нормально все, там же ничего серьезного не было», — выворачивалась малолетняя эльфийка из схватки матери, всячески пытаясь сбежать. Но, увы, их силы были несопоставимы и находились в разных весовых категориях. «Подумаешь, болезнетворный туман среднего ранга, ничего такого, что нельзя было бы вылечить в полевых условиях. Не было, значит», — мгновенно взвелась та, чем заставила дочь вздрогнуть, а остальных присутствующих невольно отшатнуться. «Среднего ранга, да, ты хоть знаешь, Акиме, прекрати». За ее спиной послышался холодный голос Инза, который смотрел на них абсолютно ничего не выражающим взглядом. Только та решила высказать ему свое мнение по поводу его слов, как ту мгновенно придавило к земле невидимым давлением. «Как и всех присутствующих, впрочем, я сказал, прекрати, потом будешь воспитывать дочь. А теперь ты, какого ранга был туман?» «Ша-6, наверное», — несколько заикаясь, произнесла та, даже не задумываясь. Не повиноваться Инзу, когда он был в таком настроении, было невозможно физически. «Хорошо». После этих слов давление исчезло, а окружающий мир словно снова наполнился красками жизни. Даже дышать стало откровенно легче. «О твоих похождениях поговорим потом, а пока идите, нам тут делать больше нечего». На это Акиме и Амая только кивнули и, без лишних слов, вместе с половиной гвардейцев из сопровождения, направились обратно в сторону города. Остальные же присутствующие были, мягко говоря, удивлены подобным происшествием. Однако тот факт, что бывший король обладает непререкаемым авторитетом и влиянием, даже после его ухода с поста главы государства, было фактом. «Прошу прошения за эту сцену, которую вы были вынуждены наблюдать», — с легким поклоном, даже скорее кивком, произнес Айнс, смотря на джедаев. «Именно они сейчас были наиболее влиятельными и высокопоставленными лицами республики здесь. Не стоит, ваше высочество, мы все понимаем». Первым отошел от ситуации, как ни странно, Кеноби, который уже имел опыт общения с королевскими особами. Все же здесь речь шла о ребенке, и ее мать не могла поступить иначе. «Благодарю за понимание. Тихо и спокойно проговорил бывший король, и в этот момент многие могли бы поклясться, что видели вспыхнувшие огнем на мгновение глаза члена монаршей семьи. «Я распоряжусь отправить к вам наших специалистов, они помогут разобраться в ситуации с возможной эпидемией, но вот он», Айнс указал пальцем на главного ученого базы, которого тоже вытащили оттуда, «должен быть передан нам. Прошу прощения, ваше высочество, но это преступник республики. Не волнуйтесь, он будет подвергнут суду и самому строгому наказанию», осторожно ответил все тот же Кеноби, которому взгляд бывшего короля очень не понравился. Так в прошлом смотрели вожди малоразвитых племен на врага, который скоро будет подвергнут самой мучительной и долгой казни из всех возможных. Этот преступник угрожал жизни члену королевской семьи и третьей наследнице престола, жестко проговорил Айнс, что заставило вновь вздрогнуть всех присутствующих. А солдат клонов и королевских гвардейцев перехватить оружие поудобнее. Колдовское королевство не намерено спускать подобное оскорбление с рук. Ваше высочество, не стоит спешить с выводами. Вмешалась в разговор сенатора Мидала, явно почувствовавшая назревающий конфликт. Конфликт с тем, у кого на орбите ее родной планеты висит суперлинкор. Магистр Кеноби имел в виду, что у республики в целом и Набу в частности тоже есть претензии к этому разумному. Я полагаю, мы сможем совместно решить данный неприятный инцидент, а до вынесения приговора международному преступнику, я, как сенатор республики, могу гарантировать, что он не покинет пределов следственного изолятора на территории планеты Набу. Вас это устроит? Что же, пусть будет так. Я отправлю список тех, кто будет входить в комиссию от лица королевства, и передам все необходимые инструкции. А теперь, если вы позволите, я откланиваюсь. Не слушая возможных возражений, тот просто молча направился в сторону своего аэрокара вместе с личной стражей. Проклятие, только этого сейчас и не хватало. Злобно прорычала нынешняя королева Набу, ничуть не сдерживая себя благородными манерами в своих личных покоях. И ведь как хорошо все начиналось. Прилет королевской четы с неофициальным визитом, удачная встреча и благожелательное начало переговоров, да даже удалось получить первичное одобрение на некоторые проекты, и все летит банти под хвост. Проклятие, ну вот откуда он тут взялся? Сказать, что королева была раздражена, означает не сказать ничего. Она была буквально в бешенстве. Такой шанс на укрепление своих позиций на троне, получение влияния в регионе и веса в Сенате Республики, а тут такое недоразумение. Молодая правительница была готова самолично перегрызть глотки тем, кто подобное допустил, и разведке, и солдатам-гвардейцам, и всем прочим. Все планы правительницы Набу после этого происшествия стояли под большим вопросом, если вообще не рухнули моментально. И тот факт, что удалось удержать на планете одного из ученых и того, на кого свалили всю вину, ее ничуть не утешал. Да, его, безусловно, следует отдать на растерзание королевству, чтобы хоть как-то отмыться от всей той дряни, в которой теперь измазано правительство и она лично. Его ждет тяжелое заключение или даже пытки. Плевать, если удастся хоть немного задобрить таких выгодных партнеров и союзников. Сейчас самое главное, это решить как можно скорее вопрос с республикой, чтобы те не препятствовали королевству в жажде правосудия, каким бы оно ни было, и заодно намекнуть Гауну, что это она поспособствовала передаче пленного. Однако этого мало. Разумные из высшего общества, вне зависимости от расы, очень трепетно относятся к своей репутации. А тут оскорбление не просто члена королевской семьи, но еще и третьей наследницы престола. А это уже совершенно другой уровень. Ну вот кто же мог знать, что эта девчонка входит в линию наследования? Потому, что удалось узнать о королевстве на эту тему, было известно, что наследником является брат королевы, по крайней мере, пока он и не обзаведется детьми. Тот факт, что линия Акими также имеет официально признанные права на трон, было неприятно выяснить при таких обстоятельствах. Все же одно дело это просто член королевской семьи, те же герцогские роды часто появлялись от детей правящей семьи, которые по политическим причинам женились или выходили замуж в пределах страны. Однако такие всегда отрекались от прав на наследование престола за себя и своих потомков, чтобы в будущем не рождать смуту. Только в случае пресечения старой династии кто-то из таких родов может начать законно претендовать на корону. Причина же, почему Гаун решил поступить именно так, сейчас уже не столь уж и важна. Важно то, что делать, задобрить какими-либо подарками, маловероятно, что удастся, слишком большая фигура бывший король колдовского королевства, такие обычные материальные блага не особо ценит. Какие-либо послабления и преференции для их компаний. Вариант, на самом деле, не худший и получится привязать к себе некую часть аристократов или бизнесменов королевства. Вот только тогда она будет зависима от них, ей больше не помогут старые рода. А новые игроки будут держать на поводке, угрожая банально перестать ее поддерживать и бросить на корм своим же. Предложить ценную информацию по игрокам республики и сепаратистов, подумала та, мысленно перебирая все плюсы и минусы данного решения. В принципе, это возможно, у Набу сейчас нет возможности реализовать многое из того, что хранится в базах данных дворца. Королевство же напротив, пока слишком мало знает, и за такую информацию можно будет и поторговаться, заодно и с недоброжелателями можно столкнуть. Данное решение понравилось королеве, однако оставался вопрос, как его лучше всего преподнести, а также сделать это так, чтобы никто из республиканцев не вмешивался, особенно корпорации и правительства центральных миров, которые имеют свой доход от онных корпораций, а некоторые из них, как та же Куат Древиярдс, вообще подмяли под себя планетарное правительство. Причем это далеко не первый случай того, когда крупный бизнес влезает в политику и геополитику. Республику всегда поддерживал ряд корпораций центральных миров, которым было выгодно существование республики как единого демократического государства. А уж после Руусанской реформации, когда под нож пустили не только армию и флот республики, но и ее централизованное управление, то они и вовсе взяли огромную силу. Особенно хорошо это чувствовалось при верховном канцлере Валоруме и его предшественнике. Собственно, Валорум и начал первой попытки очистить Сенат от влияния корпораций и покровителей криминала всех уровней и размеров. Однако, увы, он был связан по рукам и ногам, а позже и вовсе низложен вотумом недоверия, выдвинутым сенатором от ее мира, Падме Амидалой, которая, на тот момент, являлась королевой Набу. После же на пост канцлера протолкнули представителя Набу Шива Палпатина, который продолжил дело Валорума по очистке Сената от коррупционеров и корпоратов, но куда более деликатно и ухищренно, поэтому и усидел на посту, как считала нынешняя королева Набу. Из тех же, кого можно было бы с максимальной пользой для себя сдать под жернова королевства, была торговая федерация. Несмотря на то, что весьма приличное количество кораблей КНС именно от них, официально торговая федерация нейтральна в войне, причем имеет свое представительство не только в Сенате Республики, но и у сепаратистов. Пусть вице-короля Нута Ганрия и назвали предателем, да и вообще открестились от него как могли, но вот не пользоваться тем, что он входит в высший военный совет КНС, даже не думали. Набу, за счет подобного, вполне может отгрызть кусочек для своих транспортно-логистических компаний в регионе, да и цены на качественную плазму, добываемую на Набу, вполне можно будет скорректировать. А если правильно подать нужную информацию и расставить верные акценты, то королевство и торговая федерация вполне могут сцепиться, особенно на фоне того, что уже происходило до этого, да и другие корпорации центральных миров всецело поддержат их, чтобы уничтожить крупного конкурента, засевшего на огромных финансовых потоках в среднем и внешнем кольце. Само же королевство получит свои подвязки в республике и ее внешних рубежах, а также однозначно протолкнет свои компании и корпорации. Да, исходя из данных аналитиков, там с бизнесом, особенно крупным, все очень тухло. Почти все потоки денег и товаров контролируются либо гильдиями, которые держат на коротком поводке госслужбы, либо крупные феодалы, у которых свободы немногим больше, либо непосредственно государством на ряде особо важных областей. Таких областей было не то чтобы много, но прилично. Среди них было ВПК, что неудивительно, аграрный сектор, производящий основной продукт питания для большинства рас, добыча ряда особо ценных ресурсов, приличная часть фармакологической отрасли и еще некоторые менее значимые или малопонятные. Все же остальное было условно свободным и практически не регулировалось государством, но в случае необходимости могло очень быстро встать на безукоризненный контроль. Авторитаризм на грани тоталитаризма с ярко выраженным абсолютизмом. С такими государствами всегда было сложно иметь дела, особенно если правит государством не высшие сановники при монархе, а сам монарх держит он их в ежовых рукавицах. Такие государства всегда кормила экспансионистская политика, и нередки были случаи однополярных взглядов. Такие никогда не потерпят возле себя сильных и независимых соседей в любом проявлении. В конце концов, они долгое время были гегемонами, как и республика тысячелетия, а гегемон всегда плохо заканчивает. Опять же пример республики весьма показателен. Над этим определенно следует подумать, а заодно попытаться получить подвязки среди высших кругов королевской знати. Тихо произнесла королева, мысленно уже находясь очень далеко отсюда. Да и связи с бизнесом и возможность создать корпорацию с дворянами королевства в правлении будет полезна. И информацию с потоком ресурсов получится получить, и попытаться сколотить свою партию в их сенате, где бы проталкивались интересы Набу. Вот только для этого мне нужна власть и хоть какая-то сила за спиной. Старые рода можно даже не считать, там каждый думает только о себе, гвардия мала и многие там сами ставленники из старых родов, в среде бизнеса недостаточно сильных партнеров. Продолжила она уже мысленно, чтобы лишний раз не выдавать свои мысли. Даже у стен бывают уши, я могу и не успеть, но подготовить почву для начала нормальной централизации вокруг одного рода вполне возможно. Главное протолкнуть своего преемника на трон, чтобы тот закончил дело укрепления и централизации государства. Учитывая войну и ее влияние на общество, время весьма подходящее для соответствующих семян. А что из них вырастет, мы еще посмотрим. Конец визита. «О, а там что?» – весело спросила девочка, подбегая к очередной торговой палатке в космопорте одной из планет внешнего кольца, с соответствующим этому месту контингентом и самым разнообразным товаром, как законным, так и не очень. «Госпожа, пожалуйста, это не лучшее место для...» – попросил у рекомой госпожи пощады глава ее личной охраны, которому явно не доставляло никакого удовольствия, в отличие от охраняемого лица, шляться по местной помойке, гордо именуемой столичным космопортом. «Ой, да ладно тебе, какие у нас могут быть проблемы?» Отмахнулась та, продолжая свои изыскания и постепенно удаляясь все дальше и дальше от условно цивилизованной и безопасной территории космопорта. «Да и, в конце концов, я вас для этого и нанимала, чтобы вы решали такие мелкие проблемы за меня». Командиру группы охраны очень хотелось высказать все то, что он думает по этому поводу, и всего ее заказа вообще, но сдержался. Ведь по факту она была права, их действительно наняли как охрану и сопровождение, и проплатили по высшим тарифам, так что грех жаловаться. Собственно, только по этой причине весь их отряд, молча, таскается за ней по самым злачным местам внешнего кольца республики, удовлетворяя потребности заказчика в острых ощущениях. Однако долго такое положение вещей продолжаться не могло. «Госпожа, нам стоит уходить». «Почему это?» – удивленно выгнула бровь девочка с черными волосами и стильным обтягивающим костюме, осматриваясь по сторонам, ища причину. «Для вас же никаких проблем нет, госпожа». Однако, не успел начальник группы охраны что-то сказать, как появилось новое действующее лицо. «Тебе лучше бы слушаться старших, девочка». Веселым и слегка гнусавым голосом проговорил радианец, выходящий из переулка. Вслед за ним группу окружили и другие разумные, явно бандитской наружности. А то ведь мало ли что может случиться. Хаэм, та снова вопросительно приподняла бровь, с таким лицом, словно интересуясь, что это такое тут разговаривает. «Но мы добрые и порядочные разумные, проводим вас до вашего корабля». Сам же родонец только продолжал улыбаться, насколько ему позволяла это делать мимика его расы. «За разумную плату, разумеется». «И это вся проблема?» – спросила девочка, переведя взгляд на начальника своего сопровождения. Тот только покачал головой неодобрительно, что присутствующие бандиты поняли по-своему и только сильнее оскалились. «Мы и сами вернемся, идите отсюда». «Ты, кажется, не поняла, девчонка, ты на территории». Начал было распаляться тот, но был мгновенно прерван. «Да-да, слышала уже». Отмахнулась та, отряхивая ладони после рассмотрения очередной местной безделушки в пустующем латке. «Очередной бандит, возомнивший себя самой важной жабой в пруду. Катитесь отсюда, пока живы. Да ты». После этих слов бандиты быстро повыхватывали свое оружие и попытались атаковать, но не вышло. Мгновенно около радианца оказалась та самая беззащитная человеческая девочка, держащая около шеи местного мелкого бандитского главаря гигантский топор. Он даже ничего подумать не успел, что уж говорить про действия. Его буквально приморозило к земле от взгляда этого ребенка, и он был готов поклясться, что если она захочет его убить, то колебаться не будет ни мгновения. Такого ожидаешь от старого, битого жизнью, мужика, но никак не от маленькой девочки. Остальные бандиты кончили еще хуже. Первый десяток положили замертво еще до того, как те осознали происходящее. Второй десяток, пока те приходили в себя и пытались осознать произошедшее. Оставшиеся из тех, кто были самыми умными и побежали прочь сразу, тоже ненадолго пережили своих менее везучих товарищей. Группа адамантовых авантюристов не просто так носила свои бляшки на груди. «Госпожа, это уже восьмое нападение за неделю», — пожаловался глава команды, проверяющий состояние своего оружия и количество оставшегося после скоротечного боя запаса боеприпасов. «Неужели нельзя без всего этого? Ой, да ладно тебе, это всего лишь отбросы местного общества». Пожала та плечами, убирая свое оружие в пространственный карман. «Да и разве это не весело, когда смотришь на то, как изображающий из себя хищника падальщик внезапно осознает, на кого он посмел рычать? Весело-то весело, только патроны зря переводим», — пробурчал себе под нос один из членов команды, который прямо сейчас перебирал трофеи, полученные от местных бандитов. «Чего-то особенного там, конечно, не было. Но скупой гном никогда не гнушался никакими трофеями, тем более оружием». «Ой, не ворчи», — отмахнулась та, не обращая внимания на то, какими глазами на нее смотрит недавний хозяин положения, чья картина мира была безжалостно уничтожена группой разумных, которых в республике можно смело ставить на один уровень с отборными командос. «Я, между прочим, дала вам доступ к военному репликатору, который штампует лучшие боеприпасы, которые поставляются только в спецподразделения. Еще и разрешила заряжаться от корабельного конвертера маны. Это вообще вы мне должны остаетесь, между прочим». «Да не слушайте вы его, госпожа, он просто ворчит из-за того, что охотимся на голодранцев, с которых взять нечего», — веселым тоном проговорила девушка-оборотень, которая сейчас использует свою переходную форму, при которой она повторяет человеческое тело почти полностью, но имеет звериные атрибуты в виде хвоста и ушей. Такую предпочитали большинство оборотней, чтобы подчеркнуть свою расовую принадлежность, но при этом не сильно заморачиваться с истинным обликом, который зачастую не очень удобен. «Вспомните, он ведь ничего не говорил, когда вы решили взять на абордаж тех контрабандистов». «Ага, как же, перед началом только и делал, что ныл». Поддерживая весь этот фарс скорее ради простого спора, продолжила та: «И ты, между прочим, тоже была против. Зато, какие трофеи потом получили», — добавил закончивший ревизию гном, по лицу которого было видно, что что-то ценное, или скорее интересное и новое для него, он все же нашел. «Еще бы корабли можно было оставить себе», — мечтательно протянул третий член команды, подходя ближе к товарищам. «Там ведь такая интересная конструкция и конструкторское решение силовой установки. Еще и модификации на двигательную установку поставили неординарную. Никогда даже не думал, что так можно и оно будет работать». «Ой, Морни, не начинай», — махнула на него хвостатая, этим самым хвостом, когда тот в очередной раз начал старую песню. «Ты вообще поехавший фанат от космических кораблей. Тебе нужно было не в авантюристы идти, а записываться на флот. Как будто сама не знаешь, какой там ценз на одно место», — обиженно произнес тот, насупившись. «На одно, самое занюханное место службы на флоте, более 200 разумных приходится. Ну, теперь-то ты авантюрист адамантового ранга, там же вроде есть какие-то квоты для нашего брата, поэтому и решил стать авантюристом», — подтвердил тот мысли своего товарища, который только подошел к остальным от своей снайперской лёжки. «Охота закончена, теперь их тронуть никто не посмеет, проверено. Думал, как только заполучу мифриловый ранг, поступлю в академию по квотам для авантюристов-ветеранов. Но все никак не получается. Не я один такой умный. Я уже успел войти в адамантовый ранг, а все жду своей очереди. И это при том, что даже озвученный тобой мифриловый ранг получить очень сложно», — покивал головой глава команды, самый старый из присутствующих, носящий жетон авантюриста. Хотя в самой команде самым старым был эльф Лергинель, однако он меньше времени состоит в гильдии, да и по меркам своей расы достаточно молод, всего чуть больше 150 лет. Что сказать, космический флот — это элита, сложнее него только в королевскую гвардию вступить. «Ну, про гвардию ты загнул. Я слышала, что их чуть ли не с рождения отбирают из сирот, а после готовят и воспитывают в жесточайших условиях, да и поговаривают, что всех их делают с помощью магии бессмертными. Брехня, слишком бы это дорого обходилось. Даже если способ сделать полностью бессмертным и есть, которого нет, и я тебе это гарантирую, то все равно», — авторитетно заявил маг и главный медик отряда, только что закончивший брать образцы крови ранее не встреченных им разумных. «Больше 10 000 кандидатов, каждый из которых еще и не факт, что не скопытится во время учебы или службы. Даже простейшие продления жизни и усиление стандартного набора способностей для воина – это уже под дюжину сложнейших операций. И это, заметь, все самое простое, что даже мы можем себе позволить. Всего на одного разумного, и то только если расколотим командную заначку и лично скинемся сверху. Вставил свое веское слово гном, никогда не любивший крупные траты без действительно важной причины. И еще не факт, что хватит. Период адаптации тоже забывать не стоит. Ну а уж возможные осложнения или еще чего непредвиденное. Вот и я о чем. Покивал на слова товарища маг. А если? Так, ладно, заканчиваем трепаться и уходим. Прервал начавшийся разговор лидер отряда, который уже заметил мертвого последнего бандита, который явно пытался ударить заказчицу в спину, и ее саму, собирающуюся идти дальше. Перерыв окончен. Направляемся к кораблю, госпожа Рари Меркурия. Да, больше тут ничего интересного нет. Даже местные крупные банды залегли на дно, а этих послали на убой. Грустно произнесла та, расстроенная скорее фактом испорченного развлечения охоты на бандитов, нежели чем-то другим. Похоже, местные крысы уже знают, кто мы и что дорогу нам лучше не переходить, а тихо пережидать ненастье. И что мы будем делать теперь, госпожа? Настороженно спросил командир группы, прекрасно понимая, что ничего хорошего. Это в пределах королевства она себя ограничивала, а тут, как это что? Притворно грозно возмутилась та, потрясая изящным кулачком, которым, несмотря на всю тонкость и изящество, с легкостью может пробить зачарованную адамантовую бронепластину в полметра толщиной. Конечно же, отправимся поближе к сектору под контролем картелей хаттов. Падме, что ты так переживаешь? Прижав жену к себе, не желая ее никуда отпускать от себя, произнес рыцарь-джедай, который едва не потерял любимую. Как будто тебя волнует, что в королевстве сделают с этим безумцем. Эни, со вздохом произнесла сенатор, грустно опрокинув голову на плечи тайного мужа. Его следует судить, а королева просто хочет продать его гауну на расправу, ради своих интересов. Как будто тебя это должно волновать. На слова жены Эйнакин только хмыкнул и покрепче ее обнял. События, в которые его жена просто обожала влезать, и которые частенько ставили ее в крайне опасную для жизни и здоровья ситуацию, его крайне нервировали. В королевстве тот точно не отвертится от заслуженного наказания, а сам Айнс никак не обвиняет правительство твоей планеты в произошедшем. Чего ты так заступаешься за безумца, который собирался выпустить в галактику одну из самых опасных болезней? Энакин, ты знаешь, что в колдовском королевстве нет запрета на смертную казнь? В ответ на ее вопрос тот только отпустил ее и посмотрел удивленным взглядом. В нем буквально читался вопрос. Ну и что? Ох, Эни, его ведь казнят. И что? Тебя это никак не касается. Никак сенатора, никак пострадавшее лицо, да и вообще оно даже к лучшему. Ты предлагаешь радоваться казни. Подобные откровения мужа ее удивили, и это мягко говоря. Нет, однако, на подобное заявление тот смешался. С одной стороны, тот пытался убить его жену и ученицу, далеко не последних ему людей, с другой — убивать преступника только за то, что он преступник. Энакин на это задумался, а после выдал свое общее решение по данному вопросу вслух. Из тюрьмы он может выйти, сбежать или еще какая-нибудь амнистия ради политических интриг, а с того света он уже никому и никак не навредит. Энакин, ты, Падме, а если бы он успел освободить вирус, и все население твоей родной планеты погибло, ты бы также настаивала на том, что его нужно судить по республиканским законам? На это заявление, особенно на выделенное слово «республиканским», та только нахмурилась. Нет, она не глупая девочка, и прекрасно понимала, что некоторые преступления прощать нельзя, но признавать смертные казни как достойную альтернативу ей не хотелось. Ладно, давай уже забудем об этом. Мы, наконец, остались вдвоем, давай не будем забивать себе голову всеми этими проблемами. Пожалуй, ты прав, лучше оставить этот вопрос на потом. Согласилась с последним утверждением Амидала, у которой, в последнее время, было не так уж и много свободного времени, а уж свободного времени со своим мужем, тем более. Я недавно приглашала королевскую семью в долину водопадов, давай полетим туда под предлогом подготовки места к приему гостей, думаю, дня два у нас будет свободных. Конечно, я только за обеспечивать безопасность высоких особ. Весело ухмыльнулся тот, приобнимая жену за талию, и потянул ее в сторону спальни. И что ты намерена делать по этому поводу? Спросил сестру Танатос, закидывая себе в рот свежие закуски, которые им принесли дворцовые служанки. Дело, если так посмотреть, уже решенное, но вот вопрос достоинства нашей семьи нужно решать. По этому поводу можешь не волноваться, этим вопросом займется лично отец. Ответом ему стал совершенно спокойный голос сестры, которая уже очень долго носит на своей голове корону. Причем я даже допускаю, что это было частью его плана. Вряд ли, ты ведь и сама прекрасно знаешь, что в вопросах семьи он непреклонен. Покачал головой мужчина, пробуя на вкус прекрасное эльхиемское вино из запасов Назарика. Тем более это касается ребенка. Тут ты, пожалуй, прав. Но все же интересно, что он планирует делать дальше. Вопрос хороший, поскольку тот может с легкостью принять извинения и остановиться на этом, а может и уничтожить планету, на которой все произошло. Не забывай, его личная прогулочная яхта – это сильнейший боевой корабль Королевского флота, на котором расквартирован один из полков гвардии. Вот то-то и оно, что может, но неизвестно, что сделает. Угрюмо произнесла та, недовольно поморщившись. Порой из-за разных идей и проектов ее отца и тети ей приходилось виться ужом, чтобы стабилизировать ситуацию в государстве. Мне нужно реагировать на данное происшествие лично, все же дело касается королевской семьи. А я даже не знаю, что будет делать отец и соответственно не смогу оперативно выстроить нужную линию поведения для себя и наших дипломатов. Да, тебе не позавидуешь. С легким смешком ответил своей венценосной сестре Танатос, мысленно вздыхая с облегчением, осознавая весь тот ворох проблем, что мог посыпаться на него. Может, все же свяжешься с ним, чтобы узнать дальнейшие планы и обсудить и то, как следует реагировать королевству на дальнейшее развитие событий. Не хотелось бы, но ты, пожалуй, прав, стоит все же связаться с ним. Не куксись ты так, все будет нормально. Хи-хи, уже откровенно подхихикивал тот, смотря на ставшее еще более угрюмым лицо сестры. Подумаешь, пару раз на глазах у высшего совета погладили по головке и пощипали за щечки, в этом же нет ничего такого для семьи. Хватит смеяться, крикнула покрасневшая, чего с ней давно не случалось, королева самого могущественного государства галактики кинула в брата вилку для фруктов, которая первая попалась под руку. И не смей вспоминать это, не смей, этого нет, и никогда не было. Ладно, ладно, что ты так сразу, надув губы притворно обиженно произнес Танатос, смотря на лицо своей сестры, которая очень редко позволяет эмоциям выйти наружу. Однако тот быстро перестал кривляться и спросил, ну как, полегчало? Да, спасибо, тоже очень быстро придя в норму сказала королева, поправляя свои волосы и закладывая прядку за ухо. Спасибо, ты всегда знаешь, как меня отвлечь от всего этого, а я ведь по итогу оказался прав, когда самоустранился из власти. Ты так не считаешь? Не могу с тобой не согласиться, ответственности и проблемы же с ней у тебя гораздо меньше, чем должно было бы быть. Но все же ты состоишь в малом совете, и я тебе благодарна, что хотя бы оттуда не стоит ждать проблем внезапно. Не нагнетай, в жизни не поверю, что кто-то вроде Демиурга, Тамама или Альбеда сообщат тебе что-то вроде «шеф, все пропало». Они сначала привлекут все личные ресурсы на купирование и исправление проблемы, потом запросят помощи у смежников, и только если все это идет в бездну, побегут к тебе за разрешением использовать ресурсы страны на нужном направлении. Причем заметь, прибегут с готовым планом на 3 хода вперед просчитанного минимум. Да и замалчивать проблему они не станут, пришлют краткий отчет о проблеме и способах решения, чтобы в случае нужды вмешаться. Так-то оно так, конечно, но ты не хуже меня знаешь, что реальность всегда ломает об колено даже самый продуманный план. А отец, не начинай, он отдельный случай, перебила начавшего говорить брата та, самолично разливая им двоим новую порцию легкого спиртного. По их меркам легкого, он всегда предпочитал строить пластилиновые планы и осуществлять их. Такие никогда не рухнут потому, что можно в любой момент переобуться в полете и получить выгоду. Не такую, как изначально планировалось, но выгода будет всегда. Не скажу, что такой подход плохой, но я лично предпочитаю более конкретные и детальные планы. Ты всегда предпочитала стабильность и последовательность, в тебе нет духа авантюризма. Авантюризм хорош как разовая акция. Если на постоянной основе управлять государством на основе этого принципа, то оно не проживет дольше нескольких десятилетий. Особенно когда один великовозрастный правитель притворяется авантюристом и веселится вместо того, чтобы работать. На эти слова Танатос смутился и отвел взгляд. А где-то там, в тысячах световых лет, на небольшой планете Набу, внезапно чихнул этот самый великовозрастный правитель, чем вызвал немало удивления у своей подруги. «Магистр Йода, что вы думаете по поводу происходящего?» — спросил на очередном собрании Совета Ордена чернокожий магистр, когда опять поднялась тема происшествия на Набу. «Гаун планирует устроить показательную казнь с целью устрашения врагов королевства, а Набу его в данном решении поддерживает. Я бы не сказала, что поддерживает, скорее не вмешивается и не мешает», — вставила свой комментарий Шаакти, поправляя свои роговые отростки. Хотя неофициально они все же на их стороне, но это не удивительно. Королева Набу заботится о своем народе и пытается перенаправить гнев столь опасного политика, как Гаун, на исполнителя данного акта геноцида. «Что скажешь ты, магистр Оби-Ван?» — раздался наконец голос верховного магистра, одновременно с тем, как он открыл глаза и вышел из легкой медитации, в которую порой уходил уж слишком глубоко. «Ведь вы именно, с учеником своим, сейчас там находитесь. Видели все, прекрас бесповедайте совету то, думаете о чем вы оба. Я согласен со славами магистра Ти, королева Набу явно хочет отгородиться от произошедшего всеми возможными способами. Однако и членов королевской семьи колдовского королевства понять можно, особенно мать. Но вот, Гаун был действительно страшен в своем спокойствии, не позволяя гневу или ненависти даже мелькнуть в мыслях». После этих слов тот ненадолго замолчал, обдумывая дальнейшие слова. Все же он, без позволения совета на тот момент, стал его представителем в межгосударственном споре высшего ранга. На такие, по уму, должны посылать не рыцарей, а консулов. Но потом, все же, продолжил. «Мое мнение по данному вопросу. Вмешательство в данный конфликт необходимо проводить крайне осторожно, чтобы не вызвать излишних трений с королевством в будущем. Мнение же рыцаря Скайуэкера. Гаун в своем праве и ордену не стоит вмешиваться в судебную систему королевства. В чем-то Скайуэкер прав. Преступление против члена королевской семьи – это преступление против государства», – высказался магистр Пло Кун, до этого не вмешивавшийся и воздерживаясь от однозначного решения. «Орден не вправе менять законы и традиции государства, которые устоялись и существуют уже далеко не первое столетие. Но и с его решением о невмешательстве ордена я не согласен. Следует, как минимум, отправить представителя ордена и корпуса юстиции, чтобы те зафиксировали судебный процесс и приведение в исполнение приговора». Ситуация же действительно была не из простых для ордена. С одной стороны, они обязаны прореагировать, иначе может пошатнуться престиж республики, а с другой — колдовское королевство, как и сказал Скайуэкер, в своем праве. Вмешиваться необходимо, но при этом так, чтобы не привести ситуацию с данным инцидентом как повод для ухудшения отношений республики и королевства. Конечно, многие политики и бизнесмены, как и Совет Ордена, прекрасно знают, что королевство не откажется от сотрудничества, оно ему сейчас необходимо. Однако вот условия данного сотрудничества поменяться могут очень легко, и подобное может быть выгодно или нет очень многим, как среди политиков, так и корпораций. Причем не только тем, что входят в КНС и хотят расторгнуть союзный договор, но и республиканских, которые хотят его пересмотра далеко не всегда в сторону всеобщего блага, а даже наоборот, в сторону блага конкретных физических и юридических лиц. Пересмотр торговых соглашений, смешение военных баз и схем построения обороны, перенаправление логистических цепочек. Учитывая то, какой глобальной была текущая война, изменение каждого из этих пунктов могло кардинально поменять положение одной конкретной планеты или корпорации, а то и целого сектора. И каждый в Сенате Республики хотел и хочет добиться лучших условий для своих миров и интересов, вот только далеко не всегда это совпадает с реальными военно-политическими интересами всей Республики. Именно это и заставляет Орден, который несет на себе бремя высшего командования армией и флотом, балансировать между интересами и желаниями самых разнообразных лиц и группировок и общей военной необходимостью. Поскольку если оставить без внимания желания сенаторов, то многие миры, если и не отколются от республики, то начнут саботировать принятые решения. Подобное может привести к глобальной катастрофе для всех, но, увы, немногие это понимают. «Магистр Ти, как вы полагаете, какой приговор вынесут преступнику?» — спросил магистр Мунди, поворачиваясь в сторону магистра Тагруты, присутствующий на совете, как и некоторые другие члены, лишь в виде голограммы. «Вы изучали колдовское королевство, его историю и обычаи, что вы думаете по этому поводу?» «Вина здесь очевидна, так как преступник был пойман с поличным. Возможно, его судьбу облегчило бы то, что он не знал о присутствии королевской особы, но после того, что он говорил на допросах органов безопасности НАБУ, этот вариант можно смело отмести. Проговорила та тихим и спокойным голосом, мысленно перебирая все то, что она успела узнать из истории свода законов королевства. Особенно сложно было из-за того, что достоверных исторических источников было не так много, хотя королевству стоило отдать должное, по ее запросу из королевской библиотеки были выписаны многие исторические и художественные труды. Преступления против правящей династии всегда наказывались жестко, как правило, очень жестоко и показательно. Скорее всего, это делалось для поддержания уровня престижа правящей семьи, так как даже члены древних аристократических домов не могли рассчитывать на послабление для себя. Впрочем, дворянство в королевстве – это не столько привилегии, сколько обязанности перед короной. Учитывая то, что в данном инциденте пострадал ребенок, то казнь будет весьма жестокой и болезненной, и долгой. И предотвратить подобное мы не вправе, поскольку осужден он будет по законам королевства, а они подобного не запрещают. Высказал вслух основной камень преткновения магистр Ранцизис, из-за которого пока что не удалось найти удобоваримого решения. Это так, но можем ли мы повлиять на Гауна, чтобы смягчить приговор? Говоря это, в мыслях Кеноби всплывала одна простая мысль, которую до него доносил ученик. А нужно ли нам вообще подобное? Подобное маловероятно, в королевстве наша репутация не так известна, а вот неблагопристойные факты о нас, связанные в основном с войной, известны очень даже хорошо. На слова магистра Ти большинство присутствующих только недовольно покосились, но ничего не сказали. Она была права. Орден сильно дискредитировал себя, когда позволил начаться этой войне. Это так, однако, подобное не отменяет главного вопроса, что делать ордену в данной ситуации. Ну и зачем все это представление? Спросила эльфийка, когда старые друзья остались одни на небольшом балкончике с видом на водопад. Сам же видишь, что твои требования заставляют понервничать и недовольно кривиться местных святош. А это не наши паладины, которых держат на поводке и не подпускают к политике. Эти замазаны там едва ли не с самого начала. Слишком гордые и свято верующие в свою непогрешимость и правоту. Я не мог поступить по-другому. Мне нужно было показать силу и приучить местных к тому, что вбито в подкорку жителям королевства кровью. А Инз же, в отличие от Акиме, был спокоен и не видел ничего плохого в том, что сейчас происходило. Слишком много он видел людей, да и прочих разумных тоже, которые не заслуживают жизни. Свою подругу от подобных личностей он награждал, как мог, но вот сам. Это вопрос статуса и уважения. Пусть лучше боятся и знают, что возмездие придет, несмотря ни на какие деньги и положение. А все красивые слова про человеколюбие, демократию, либералов и прочих пусть кричат с трибун сколько угодно, все равно это только слова, и никто и никогда, кроме глупых идеалистов, не станет воплощать их в жизнь на самом деле. Страх не всегда лучшее решение проблемы, покачав головой, произнесла эльфийка, но как-то оспаривать сказанное или отговаривать не стала. Знала, что бесполезно, да и согласна она была с его словами, пусть и не полностью. Если перегнешь палку, это принесет множество проблем. Страх удерживает миллиарды людей и прочих от того, чтобы возвышаться за чужой счет. Преступники в республике посидят в тюрьмах пару лет и, в честь амнистии и либеральности политиков, вновь вернутся к своему промыслу. А вот когда их страх диктует не рисковать, процент преступности ниже на порядок. Ведь они знают, что их ждет не теплая камера и бесплатная еда, а топор палача. В лучшем случае, в республике власть имущие уже давно отвыкли от того, что могут отвечать за свои дела не только кошельком, но и головой. Тут главенствуют мегакорпорации и политики из древних аристократических домов, которые часто входят в первую категорию. Совсем как, на последних словах она осеклась, не желая продолжать. Да, совсем как в нашем мире. Однако Айнс закончил ее мысль, грустно вздохнув и оперевшись на перила. Ты ведь видела Корусант? Это то, к чему так стремились наши торгаши. Разве что здесь нет ограничений в виде одной планеты, поэтому они и могут жить с таким размахом. Я не хочу, чтобы наши потомки жили так же. Я тоже. Тихо, почти что шепотом, произнесла та в ответ, смотря на красивое голубое небо. Но как ты планируешь сломать хребет тем, кто привык к собственной силе и вседозволенности?